Я воздержалась от малейшего намека на дуэль. И, кроме того, рассказала о мисс Мерфи, гувернантке-ирландке, которая давала ей уроки. Обращаясь с просьбой помочь установить личность Тины, я сообщала, что другой опекун Тины, мистер Уильям Эллин, будет ожидать ответа в гостинице «Парбора» и охотно посетит холл, если таково будет желание Эммы. Я старалась вложить в письмо всю душу, не были забыты и добрые слова, и сердечные пожелания. Но я осталась недовольна тем, что вышло из-под моего пера. Да и как могло быть иначе? Посыльный из гостиницы был отправлен с письмом сразу же, после того, как завтрак в Парбор-холл должен был предположительно кончиться. Возвратился он с пустыми руками, передав коротко. «Мисс Чалфонт прочитает письмо позже». Сначала мистер Эллин ждал довольно терпеливо. Но через 2 часа нараставшая тревога заставила его выйти в просторный зал, где можно было шагать взад и вперед, не беспокоя служанок, которые сновали по хозяйственным делам. Вдруг одна из них, взглянув в окно, бросила метелку из перьев, которой смахивала пыль, и побежала в задние комнаты звать хозяйку. Та поспешила навстречу явно важному гостю. «Доброе утро, миссис Пайкс», — произнес молодой человек приятного вида. «С возвращением! С возвращением вас, мистер Гай! Мы очень скучали без вас и мистера Лоуренса. Вот уже 2 года, долгий срок, как вы уехали из холла. Чем могу служить?» «У меня письмо для мистера Эллина, который, как я понял, остановился у вас. Письмо нес Томас, но я перехватил его и предложил взять на себя роль посыльного, поскольку все равно направлялся в эту сторону». «Бедняга Томас! Так постарел за эти 2 года! Больно смотреть!» «Очень похоже на вас, пожалеть Томаса!» «Да, вы правы. Ходит он с трудом. Боюсь, жизнь его уже клонится к закату, как, впрочем, и большинство из нас. А вот и мистер Эллин, который дожидается письма». Молодой человек шагнул вперед и вежливо поздоровался с мистером Эллином, который в первый момент подумал, что они встречались раньше, но затем понял, что юноша ему не знаком. «Если будет ответ, могу отнести его», — любезно сказал молодой человек. «Я брат мисс Чалфонт». Возможно, Гаю Чалфонту и показалось странным, что его сестра пишет какому-то неведомому постояльцу деревенской гостиницы. Но удивление никак не отразилось на его манерах. «Братьям Чалфонт, — подумал мистер Эллин, — несомненно известен причудливый нрав сестры». Они вместе вышли в гостиную, и мистер Эллин распечатал письмо. На листке быстрым, размашистым почерком было написано несколько строк. «Мне ничего не известно относительно Матильды Фитцгиббон. Я не знала ее имени, пока не прочла газетную вырезку, которую возвращаю». Статья мистера Уилкокса выскользнула из конверта и упала на пол. Гай поднял ее и протянул мистеру Эллину. «Это не ответ», — сказал мистер Эллин. «Возможно, мне следует объяснить, почему я обеспокоил мисс Чалфонт. Дело в том, что я здесь по поручению миссис Чалфонт из Серебряного Лога, что в Клинтон Сент-Джеймс». «Моей мачехи?» — спросил Гай, покраснев, и с тревогой взглянул на собеседника. «Я надеюсь, у нее все в порядке?» «Нет, напротив». «А в чем дело? Я не могу быть чем-нибудь полезен». «Миссис Чалфонт направила меня сюда с письмом, содержащим вопрос, на который, как она надеялась, ваша сестра сможет ответить. Вот ее ответ». Он протянул Гаю ответ Эммы, и тот с недоумением вгляделся в небрежные строки. «Не понимаю, кто такая Матильда Фитцгиббон, о которой, как пишет моя сестра, она никогда не слышала?» «Это и есть безотлагательный вопрос, касающийся миссис Чалфонт. По доброте своего сердца она с год назад взяла на себя попечение о девочке-сироте, по всей видимости, не имеющей родственников, по имени Матильда Фитцгиббон. Девочку похитили неизвестные. Миссис Чалфонт и я пытаемся разыскать ее, но безуспешно. Она всегда отказывалась говорить что-либо о себе, но мы знаем 3 вещи, благодаря которой можно узнать, кто она такая.